Глава 3. Стрелецкие окопы, если на них посмотреть сверху, напоминали мозаику из множества проложенных под углами своеобразных лестниц, составленными между ними широкими проходами, но не прямыми, а под углом. А впереди россыпи бревнышек, пройти через которые пешему ратнику просто, но то только на первый взгляд. Место для битвы было выбрано заранее, с таким расчетом, чтобы оно подходило и для противника. А иначе какой прок от позиции, если враг решит дать бой в ином месте? Воеводы прекрасно знали, как действуют поляки. Все же пятый год шло противоборство. Но почему-то терпели поражений гораздо больше, чем одерживали побед. Все же одно дело воевать с повстанцами Болотникова, взбунтовавшимися холопами и казаками. И совсем иное сражаться с теми, кто по праву считались одними из лучших европейских воинов, тем более имевших многочисленную панцирную конницу из шляхтичей. В Речи Посполитой дворянства было неимоверно много, чуть ли не каждый восьмой, так что не было нужды, в отличие от русских земель, ставить в строй крестьян, даже как ополчение. И правильно, какой прок с необученных мужиков с кольями, вилами и топорами? С них выйдет толк, если натаскать хоть немного и вооружить пищалями. А огненным боем можно любого рыцаря завалить. Хоть в каких доспехах он будь. Именно на отражение атаки крылатых гусар и были удуманы все эти новшества. Хотя воеводы предлагали сражаться с поляками по проверенному временем способу. Рассыпанным чесноком, железными шипами, о которые лошади калечились, наступая копытами. Волчьими ямами, которые маскировали и вбивали колы, рогатками из заостренных кольев. Все это было приготовлено, но так, что поляки о том хорошо знали. И сейчас, наблюдая за наемниками, Иван видел, как те знающие обходят места заграждений. И правильно, на том строился весь расчет. Пусть считают, что московиты их не смогли обмануть. «Гонца к боярину Валуеву. Наряду ты также сообщить, как подойдут немчины, пусть из пушек начинают стрелять часто, как только смогут. И заряжают картузами, что приготовлены ими заранее. И вязанками картечи. Схизматикам это особенно не понравится». Вестники тут же помчались с поручением, а Иван усмехнулся. Русские пушкари продолжали бить размеренно и медленно, в сравнении с поляками. Но то было сделано специально, чтобы и силы сберечь, и порох понапрасну не истратить. С последним было не так и плохо, но больших запасов не имелось. Приходилось собирать по городам. К тому же разного качества. Так что не удалось натаскать расчеты, как полагается. Большая часть зелья на стрельцов уходила. Те целыми приказами часто проводили учения и палили уже прицельно, порой попадая пулями в мишени. Благо было кому учить. К каждому опытному стрельцу придавали пару учеников. А там все проверенным способом. Делай как я. Сейчас вы на своей шкуре узнаете, что такое настоящий огненный бой. «Да с анфиладой, дефиладой и косоприцельным!» Князев фыркнул, видя, как заволоклась дымом длинная шеренга мушкетеров. Вот только стрельцы за повозками, что были поставлены за линией окопов, заранее попадали на землю, по команде. Получить тяжелую свинцовую пулю никто не желал, так что научились приему. Обрадовались кондотьеры, что наших положили. Вот и идите спокойненько, еще сотню шагов, а там начнется. Иван хищно ощерился. Теперь он был уверен в пушкарях Валуева, что не подведут. Главное отбросить наемников до того, как они начнут переходить бревна. Те не для них, для кавалерии рассыпаны. А терции подходили все ближе и ближе. И любой нестойкий духом ратник уже бы дал дёру. Но только не стрельцы. В отличие от наступавших кондотьеров, они фактически не понесли потерь. Сотни были полнокровные. А вот теперь пора для ноу-хау. Иван махнул Митяю. И тот, подняв ракетницу, запулил в небо яркий шар, который был всем хорошо виден. И вот тут пушкари на редутах показали, на что они способны. От громового залпа заложило уши. Все заволокло густыми клубами дыма. Но когда тот рассеялся, стало видно, что терции, особенно крайние по флангам, основательно потрепаны. Муторное дело вязать для каждой пушки индивидуально картечь, дострелять полным зарядом пороха, но результат того стоил. Свинцовые шарики – не каменная крошка, что использовалось до этого русскими пушкарями, по чисто экономическим соображениям. Нормальная картечь, к тому же полетевшая на 600 шагов, а не на сотню, собрала кровавую жатву с искателей приключений. что пришли на русскую землю новыми конкистадорами. Такого обращения наемники не ожидали, и хотя были людьми бывалыми, но когда рядом падают целыми рядами товарищи по разбою, тут любого пробьет на инстинкт. К тому же они пришли за золотом, а не за мучительной смертью, а это совсем разные стимулы. И непобедимые терции замешкались, а этой паузы хватило стрельцам, что целыми приказами выдали слитный залп из пищалей. И хотя дистанция как раз для пуль, но Иван не сомневался, что даже по вытянутой толпе наемников многие из стрельцов промахнутся. Но залп был общим, а тут сработает закон диалектики, который гласит, что количество переходит в качество. Как шутили в советской армии, а ему о том говорили повидавшие виды пенсионеры, снова взявшиеся за оружие, мощность ядерной боеголовки полностью компенсирует неточность попадания. «Что, они нравятся?» – злобно пробормотал Князев, почувствовав привычный запах крови и сгоревшего пороха. «Тот, кто воевал, хорошо знает, как бодрит и зверит любого, прежде нормального человека, этот непередаваемый аромат». И ощерился, увидев, что наемники продолжили наступать, причем решительно, зная за прошедшее время, что русские пушки перезаряжаются медленно. Вот только не сейчас. Опережая все пока несуществующие нормативы, Средутов полыхнуло огнем, и тут же стрельцы, успевшие перезарядить пищали, дали второй залп.